Проснулся я в 8 утра по корабельным склянкам, звук которых перекатывался по всему рейду из конца в конец. Порт просыпался. Где-то ругались, где-то хохотали, застучал плотницкий молоток на каком-то судне. Жизнь начиналась. Эстафету с кораблей принял колокол на церкви, пробивший 8 раз размеренно и уверенно. Поначалу я даже удивился такому позднему подъему, а потом сообразил. Ни конторы, ни купеческие склады, ни что другое раньше, чем в 9, не открывается. Меня Вера еще вчера просветила. Как раз час дается людям на судах умыться да собраться, а кому раньше надо встать, того вахта разбудит. Перво-наперво я открыл свой ранец и извлек оттуда купленный вчера на базаре на СССР с туалетными принадлежностями. Откинул крышку, посмотрелся в зеркало. Мда, глаз полузакрыт фингалом, уже налившимся лиловым. Губа распухла и онемела. Зубы, правда, вчера шатавшиеся, сегодня сидели на своем месте прочно, и вкус крови во рту отсутствовал. Что там полковник говорил про сегодняшнее фотографирование? Не думаю, что теперь даже в его глазах оно выглядело бы хорошей идеей. Наш маленький экипаж в полном составе собрался на палубе. Все поочередно зачерпывали в баке с пресной водой ковшами и с ними отходили к борту, где и усаживались, свесив ноги, занимаясь утренним туалетом. Вода была именно пресная, не опресненная, к моему удивлению. Зубной порошок в круглой картонной коробке отдавал мятой, сколыхнув в голове какие-то детские воспоминания. Затем на смену зубной щетки пришла бритва, которую я оправил на ремне, вспомнив, как видел нечто подобное в детстве в парикмахерской. Откуда что и берется. Брусочек мыла, помазок, и вскоре моя все увеличивающаяся борода приобрела вполне приличные байкерские очертания. Вера, сидевшая рядом, выглядела грустной, глаза были красными. Плакала ночью. Наверное. Игнатий с Иваном явно ее стеснялись, не зная, как правильно себя вести. Поэтому вели себя тихо и незаметно. Под мелодичный звон колокольчиков на пирс завернула небольшая двуколная тележка с запряженным в нее осликом. И сидевший в ней вихрастый, светловолосый мальчишка продал Игнатию большой бумажный пакет со свежими булочками, пахнувшими ванилью. Иван сразу поставил чайник на большой бронзовый примус, и вскоре все сидели на палубе, попивая чай. Опять посередине красовалась обколотая со всех сторон голова полупрозрачного голубоватого сахара, а к булочкам появилось еще и клубничное варенье. «Вера, когда к преподобному пойдем?» – спросил я. «С полудня по этим делам он принимает», – ответила она. «С утра у него школа и больница». «Я сейчас за командой идти хочу», – с заметным облегчением начал рушить неловкое молчание Игнатий. «Пока то, пока сё, к часу дня вернусь». «А ты в них уверен?» – спросила девочка. «Шлюп их помню, но слышала про них мало». «Конечно!» – кинул шкипер. «У красного дельфина репутация хорошая была, и экипаж не сменялся». «А что же они шлюп-то свой затопили в таком случае?» В голосе Веры прорезалась некая ирония, которую я счел добрым знаком. Ирония – это эмоция, все лучше, чем грустное молчание. «Не их вина!» – решительно заявил шкипер. «Хозяина их вина, Симеона. Лоцмана ждать не стал, повел судно сам в чертову банку. Ну и загнал его на риф. Сам в долгах теперь, а команда без работы. Хорошо хоть выплыли, ветер был попутный и море тихое. Дошли за неделю до крыла чайки. А оттуда сюда, уже как перегонный экипаж. Довели чужое судно с верфи, из ремонта». «Ну, хорошо, на тебе ответственность», – кивнула девочка. «А на ком же еще?» – засмеялся Игнатий. «Она всегда на шкипере». Допив чай, Иван направился к машинному отсеку, где продолжил прерванное вчера занятие. Игнатий тоже ушел с судна, направившись к форту, а Вера спросила. «Пойдешь со мной на рынок? Надо купить всякого, пройтись по лавкам хочу, а потом и к преподобному». «Пройдусь? Чего же не пройтись?» – согласился я. «Ты мне вот что скажи. Книгами там торгуют? Я вчера внимания не обратил». «Конечно», – кивнула она, – «только мы в тот угол площади вчера не заходили». «Есть в городе два букиниста. А чего хотел?» «Что-то про ваш мир. Как тут все устроено, история его, карты, может быть?» «Карта у меня в каюте висит хорошая. Заходи да и смотри», — ответила она. «А вот насчет книг, Можно найти что-то. Даже школьную историю почитать можно. А что знать хочешь?» «Да все хочу», – пожал я плечами. «Хочу знать, например, почему у вас календарь такой? С чего отсчет лет идет?» «С возрождения», – сразу ответила она. «Когда совет основателей объединился на Большом острове, и вокруг него первые люди собрались. А что до этого было?» «Темные годы». Все так же без запинки, как на экзамене, ответила она. «Каждый выживал как мог. Все как негры жили, племенами. Основатели собрали людей, желавших спасти этот мир. Помогли им старыми знаниями. Начали строить дома и мастерские. И церковь дала закон». Что-то в таком духе я себе и представлял, если честно. Полагать, что такой мир, как сейчас вокруг, получился путем естественной эволюции, было бы неумно. «А темные годы после чего случились?» – спросил я. «Ты и этого не знаешь?» – поразилась Вера. «Откуда мне знать?» – также поразился я. «Я тут всего 3 дня». «Ну да», – согласилась она со мной. «Темные годы наступили после великого разрушения, когда море сменило сушу, а суша раскололась на части. Длилось это все 7 лет. Погибли почти все люди на земле. Кто тонул, кто погибал в землетрясениях, кто потом умер от голода и погиб в стычках за кусок хлеба. Когда это произошло?» «В смысле?» «Но в погибшем мире был ведь свой календарь, так?» «Ну да, наверное», — согласилась она. «Как же без календаря?» «Вот и я так думаю». Поддержал я ее в таком выводе. «А по тому календарю, когда великое разрушение началось? В каком году?» «Откуда я знаю?» Чуть возмутилась она. «В каком надо? Когда довели землю до этого, тогда и случилось». «Довели?» – переспросил я. «Даже вот как». А я было укрепился в мысли, что была какая-то природная катастрофа. «Довели, конечно», – решительно ответила девочка. «Когда решили, что могут управлять землей во вред друг другу. А вышло так, что земля ударила сама. И все, тот мир погиб». «Ну вот я что-то и узнал». «Почему не удивляюсь, интересно?» «А в книгах об этом прочитать можно?» «Конечно», – кивнула она. «У букиниста спроси, он найдет, что тебе нужно. Карту посмотреть хочешь?» «Пошли», – кивнул я, поднимаясь с палубы, ну и Вера сразу подхватилась. Спустились по трапу. Она открыла легкую дверку в тесную каюту с 2 койками, одна над другой, как в купе поезда. Нижняя откинута, верхняя поднята. На противоположной стене висела большая карта с заголовком «Новый океан». Я посмотрел на нее и понял, всю географию, что я раньше учил, надо выбрасывать на помойку. Я не мог узнать ни единого клочка суши или воды. Вообще ни одного. Никак. Только вот сетка координат имеется. Не помню я долготы Москвы, но широту помню. Как раз вот это, где написано «Новая фактория». И надпись эта возле маленького кружка, прилепившегося снизу к материку или огромному острову размером с Австралию, наверное, только сильно вытянутую с запада на восток. А все пространство снизу до самого северного тропика было заполнено невероятной мешаниной из множества островов, словно кто-то пазл из нескольких тысяч кусочков собирать намеревался. Да так и передумал, бросил все на столе, как есть. «Вот это да!» Протянул я, озадаченно почесав затылки. «И много островов заселено?» «Около 2%», — явно из школьного курса ответила Вера. «А что на остальных?» «Где ничего, а где пока и не был никто», — пожала она плечами. «Людей мало, едва успевают справляться с той землей, что у них есть». «А кто где живет?» — спросил я. «Как понять?» «Вот пунктиры красные», — показала она пальцем. «Это границы». «К западу – франки, к востоку – турки». «А дальше что к востоку?» Перескочил я пальцем за следующий пунктир. «Дикая территория», – ответила девочка. «А дальше азиаты какие-то живут. Но турки с ними не общаются вообще, а нам туда ходу нет. Живут себе и живут, в общем, нам не мешают, а мы им». «Если я все правильно понимаю, то россыпь островов смело уходит куда-то в бывший Китай». Так что появление азиатов в тех краях не слишком удивляет. А вот это что за пятна? Я показал на несколько заштрихованных зон на материке, а заодно и некоторых группах островов. Это опасные области. Там что-то осталось от старого мира, что теперь в этих местах жить не дает. «В смысле?» – заинтересовался я. «Отрава всякая», – пожала она плечами. «Люди там не живут, даже дикари. Уроды какие-то попадаются, люди рассказывали, кто раньше бывал. Церковь велит таких сразу убивать, как только увидишь». «Радиация?» – спросил я, опасаясь, что Вера даже не знает, что это такое. Но ошибся. Ответила она сразу, вопросу моему не удивившись. «И радиация, и химия какая-то осталась. Раньше хуже было, постепенно очищается. Но есть места, куда человеку нельзя. Или можно, но очень ненадолго. И только пьяному». На последней фразе она засмеялась, а мне вспомнилась история про единственных выживших поблизости от Чернобыльского взрыва, работниках бойлерной, которые валялись в тот момент пьяными в дрова. Ну что же, помнят люди, как эффективно бороться с радиацией. «А это что? Можно глянуть?» – спросил я, обнаружив висящую на стене винтовку с длинным стволом. «Конечно, смотри!» – кивнула девочка. «Это школьная винтовка. Их так у нас называют». «А почему?» – удивился я. «Потому что с 10 лет такую дают каждому ученику и учат стрелять», – объяснила она. «А ты должен отработать ее цену, пока школу закончишь, а затем уносишь ее с собой. Не отработал? Лентяй, все смеяться будут». Винтовка, как и все остальное местное оружие, поражала качеством изготовления. Она была однозарядной, с продольно скользящим поворотным затвором, ложей красноватого дерева и восьмигранным стволом синевато-дымчатого оттенка. Сверху на ствольной коробке был откидной прицел с разметкой на 500 метров. Сбоку маленькая табличка с именем девочки – Вера Светлова. И все. Никаких там дарственных надписей или чего-то другого. Рядом на крюке висел небольшой патронтаж, который я открыл, не удержавшись. Достал один патрон, покрутил в руках. Больше всего на мелкашку-переростка похож. Но гильза все же довольно длинная. Точно. Видел такой в магазине. И был раньше подобный патрон, специально против собак, для револьвера «Велодог». Название такое, потому что публика на велосипедах каталась, а собаки ей портки рвали. Почтальонам в особенности. Ну и начали продавать компактные револьверы для противособачьей обороны. А патроны как раз на эти похожи были. «Это что за калибр?» – спросил я. 6 миллиметров. Детский», – ответила Вера. «Он только в таких винтовках. А такие винтовки только школьникам достаются. Другое дело, что потом, до самой старости, многие из них стреляют. Гильзы самые дешевые. Выгодно тем, кто практикуется много. Еще охотятся с ними часто». Тут она мне про важное напомнила, о чем я и спросил немедленно. Насчет практики. А где пострелять можно? Ни винтовка не пристрелена, ни револьвер. Так не годится. Особенно, если я твой защитник. В дюны можно выйти. Туда. Она махнула рукой, указывая вдоль береговой линии на восток. Можем после преподобного сходить. Хочешь? Конечно, ответил я. А тебе не говорили, что если хочешь стрелять уметь, то надо тренироваться? «Я на купчиху готовилась, а не на стрелка», – улыбнулась она лукаво, явно издеваясь. «Счеты там, дебет с кредитом, и того писать в книге». «Ну а раз со мной связалась, то будешь и на стрелка», – безапелляционно заявил я. «Сама в подопечное напросилась». «Тогда я ее с собой возьму», – сказала она, протягивая руку за своим оружием. Я отдал ей винтовку, а затем спросил, подумав. «Ты мне вот что скажи. Даже девочек стрелять учат, а приходится им потом стрелять». «Бывает», — ответила Вера буднично, запихивая винтовку в чехол. «Кто на островах живет, куда турки налетают. Здесь вот с неграми стычки бывают, разбойники есть, пираты, турки ходят в наши воды за добычей. А вы?» «А мы в их воды», — откровенно ответила она. «Не я, конечно, но в атаге охотников сбиваются». «В общем, многим в жизни стрелять случается». Оставив возившегося с машиной Ивана на хозяйстве, мы направились в город. Прошли по уже знакомой набережной, постепенно заполнявшейся людьми и повозками. Из транспорта доминировали все больше длинные монументальные дроги, влекомые крепкими лошадьми-тяжеловозами, на которых доставляли товар к судам. Шумели грузчики, слышались свистки бригадиров, где-то устанавливали с грохотом и звоном сборный металлический кран с длинной стрелой, приводимый в действие лебедкой. Было пыльно, шумно, громко. В общем, порт жил своей жизнью. «Нам тоже товара прикупить надо», — вдруг сказала целеустремленно шагавшая вперед Вера. Деньги остались кое-какие. Загрузимся сидром. Он на большом скате хорошо продается. Не растут у нас яблоки. Если пустыми перейдем, дядя точно ругаться будет». «Несмотря на...» Я замолчал, как бы предлагая ей додумать самой про смерть отца. Не хотелось этой темой вылезать самому вновь. «А что?» Даже чуть удивилась она. «Если я за судно теперь отвечаю, то должна выгоду блюсти. Чем матросам платить? Чем за будущий товар? Нельзя мне из-за горя на семейное дело плюнуть». «А что будет?» «Дядя может к преподобному пойти и суда требовать. Я в несовершенных годах. Могут опеку мне назначить, если я плоха. А тогда управление делом целиком к дяде отойдет. А если я все правильно сделаю, то ему сказать нечего будет». Сидром торговали в большом лабазе на окраине рынка. Старый каменный сарай, точнее даже полуподвал, полутемный, прохладный, пахнущий яблоками и влажным деревом, заставленный разнокалиберными бочками и бочонками до самого потолка. Сзади был пологий пандус, выходящий в широкие распахнутые ворота, и возле него стояла длинная могучая телега, в которую как раз впрягали лошадь штангистской комплекции. В складе тоже было суетно, работали двое негров из исправившихся с полувыведенной татуировкой на лице, которые по одному грузили бочонки на тачку-подъемник и таскали их на улицу, складывая возле повозки. Признаться, я поразился, как ребенок торгуется с толстым бородатым дядькой, старшим приказчиком. А еще больше поразился, что ребенка воспринимают всерьез. Хотя, а почему не воспринимать? За товар она платить намерена, представляет, насколько я понял, почтенный купеческий дом. И если ей доверили договориться и произвести расчет, то договариваешься ты не именно с ней, а со всем домом. Но все же решительность девочки и явное умение вести дела удивляло. Или просто привык я к тому, что у наших детей в таком возрасте разве что сопли уже не утирают. А то, что здесь дети к таким годам умеют за себя ответить, мне и вовсе в диковинку. Скорее всего, в любом случае, я стоял у нее за спиной, рта не раскрывал, и приказчики лишь время от времени с подозрением косились на мою разбитую морду и заплывший глаз. Затем один из приказчиков, белобрысый, конопатый парень со всклокоченными волосами, шепнул что-то другому, и подозрительность сменилась любопытством. Расчет производился уже не в складе, а в маленькой конторе, пристроенной к нему сбоку. Самой настоящей будке, куда влез только железный сейф, открывавшийся со скрипом и лязгом, и стоячая конторка, на которой подсчет монет и производился. Принимал и считал деньги сам хозяин, приказчикам такого дела не доверяя, видать. А может, тут просто принято так. Когда закончили, хозяин, среднего роста худой мужичок в черной шляпе, с бородой, как у Солженицына, и таким же постным лицом, взял старинного вида ручку с острым пером и, часто макая ее в чернильницу с черной тушью, быстро написал расписку на листочке гербовой бумаги, помахал ею в воздухе, чтобы буквы просохли, а затем отдал бумагу Вере со словами: «Пожалуйста, барышня, как эту телегу выгрузят на окуня, так и вам соберем заказ. До 5 вечера все на судне будет». «Спасибо, Фома Сергеевич, будем ждать», — солидно ответила девочка. На этом мы торговца сидром покинули. Кстати, сидр я оценил. Очень он тут хорош. Прямо живой яблочный вкус. И хмельной он едва-едва. А что вчера успел заметить, пока в кабаки местные заглядывали, крепких напитков нет. Даже в рюмочной, где народ уже в стельку напивался, пили все больше вино какое-то. Или что-то в этом духе. Надо будет спросить, гонят тут водку или что другое крепкое. Только не у Веры. У Шкипа спрошу. Он у нас профессионал настоящий. По всем делам. Городской рынок ожил. Было людно, шумно, суетно. В самую его середину мы не полезли. Там ряды все больше с едой. А пошли по краю площади, где на первых этажах домов разместились лавки. Прошли мимо оружейного магазина, где я вчера так удачно закупился. Затем Вера зашла в аптеку, сказав, что надо для судна запас лекарств и прочего пополнить. Большая часть медицинского припаса погибла вместе с караваном. Аптека занимала небольшое помещение с высоким потолком, полутемное, насквозь пропитанное тем самым запахом, про который говорят «аптекой пахнет». Капитальный, на века выстроенный прилавок из потемневшего от времени дуба и такие же шкафы с маленькими ящичками вдоль двух стен. За прилавком пожилая худенькая женщина с прямыми седыми волосами, аккуратно убранными в конский хвост. Покрытое сеткой мелких морщинок лицо приятно и в другое время должно было быть улыбчивым, но сейчас оно скорее выражало сочувствие и какую-то осторожность, словно она не уверена в том, что нужно говорить своей посетительнице. «Верочка», — сказала женщина, — «прими мои соболезнования. Не знаю, что еще сказать можно». «Евдокия Павловна, спасибо», — кивнула девочка. «Не надо ничего говорить. Что тут изменишь?» «Преподобный Симон в субботу отслужит литанию по невинно убиенным. Я его вчера вечером видела. Он мне и сказал, что случилось. Мы с Чайкой уйдем до субботы, но преподобному спасибо скажем. Нам все равно к нему заходить. Зайдите обязательно. А я чем могу помочь?» «Походную аптечку собрать надо. Наша неграм досталась», — ответила Вера. Евдокия Павловна присмотрелась к моему лицу, затем спросила девочку. «А чем ты так хорошо швы наложила?» «Твоя же работа». «Это моя собственная сумка. Ее на что серьезное не хватит», — ответила девочка. «А Игнатий сегодня экипаж уже нанять обещал». «А полковник что говорит?» «А что он может говорить?» — вздохнула девочка. «Ополчение он собирать не будет, а по-другому племя горы не побьешь». «Думаю, что будет», — сказал появившийся из задней комнаты лысоватый мужчина с седой бородкой в зеленой профессорской шапочке и маленьких круглых очках. «Просто не сейчас. У рыбаков сейчас путина. Тунец идет. У фермеров тоже урожай и сезон сидра. Да и племя после таких набегов прячется, на стороже живет». «И что?» — спросила девочка, обернувшись к новому собеседнику. «Я полковника вчера видел, поговорил с ним», — пояснил седобородый. «Племя это много бед чинить стало. Так оставлять нельзя, — говорит. Совсем обнаглели. Но с самих негров что возьмешь? Дети природы. Турки их мутят. Надо так выступить, чтобы у дикарей охоту нападать отбить. И главное — прихватить тех, кто им ружья возит и на безобразии подбивает». «Правда?» В голосе Веры послышалась надежда. «Пусть отца не вернешь, так хоть отомстить надо. Лично я идеи со второй щекой тоже никогда не поддерживал. Если есть вероятность того, что неграм дадут по шапке и черепу под ней, я бы только рад был». «Око за око, зуб за зуб», — сказал собеседник. «Сейчас их не накажи, вообще дороги непроезжими станут. А к походу будет неплохо, если с рудника охрана придет, а раньше, чем через месяц, их не ждут». Дальше разговор у них перешел на дело. Седой, имени которого я так и не узнал, начал собирать по списку то, что Вере требовалось. А я бестолково перетаптывался на месте, почти ничего не понимая из того, о чем они говорят. Правда, один раз оживился и ввел себя в расход, обнаружив, что здесь торгуют с самыми настоящими ИПП – плотных обертках из толстой бумаги. Такая штука всегда может пригодиться. Боец без перевязочного пакета и не боец вовсе. А заодно и жгут купил, самый настоящий, резиновый, только вместо пластикового замка на нем хитрая латунная петля была. Но это ничего, главное, чтобы случись чего, можно было конечность перетянуть. Сумка с медикаментами и прочим получилась здоровенная, но к радости моей тащить ее не пришлось. Аптекарь обещал прислать ее с посыльным прямо на Чайку. Мы же собирались еще побродить по рынку. «К букинисту зайдем?» – спросил я, напомнив о своей цели похода. «Обязательно. Вон лавка, в следующем доме». Действительно, над маленьким магазинчиком висела жестяная вывеска в виде раскрытой книги, а на окне белой краской было написано «Букинист». Дверь была скрипучая, да еще и колокольчик над ней звякал. Зашли, огляделись. Магазин, к моему удивлению, был двухэтажным, точнее, даже в два света. Первый этаж полноценный, а второй – антресоль, идущая вдоль стены, на которую вела деревянная лестница с деревянными же перилами. Такой английский, в чем-то даже интерьер викторианский. Полки темного дерева были плотно уставлены корешками книг. Горизонтально на них лежали папки с какими-то листами. В специальных корзинах стояли свернутые рулонами карты. Стопками лежали альбомы. Книг было действительно много, а напомнило это все мне букинистический отдел антикварного магазина. И запах был такой же пыли и чего-то еще, чем всегда пахнут именно книги. То ли типографской краски, то ли клея.